Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Владимир Контровский. Дредноуты. Пролог. Срок. Год. Сэр. Приступайте, лаконично бросил первый морской лорд Джон Арбитнот Фишер, прозванный на флоте Ее Величество Джеки. Кораблестроитель Джордж Норбет сдержал слово. Через год и один день новый линейный корабль «Дредноут», неустрашимый, стоял у стенки пирса в Портсмуте, готовый к испытаниям. Военные моряки были потрясены рождением первенца новой эры. В «Дредноуте» поражало все. И размеры, и 10 305-миллиметровых орудий в пяти башнях, и сплошная броневая защита, прикрывавшая весь корпус корабля и делавшая его неуязвимым для фугасных снарядов, причинивших столько бед русским броненосцам Уцусимы. Была усовершенствована и энергетическая установка. Привычные поршневые паровые машины впервые уступили место турбинам Парсонса. В результате дредноут получил превосходство в скорости на 2-3 узла и мог теперь при дуэли с броненосцами старых типов выбирать дистанцию боя, наиболее выгодную для своей мощной артиллерии. Линейный корабль «Дредноут», неустрашимый, родился из опыта русско-японской войны. В июле 1905 года, спустя два месяца после Цусимского сражения, английский адмирал Пекингхэм, принимавший участие в этом бою в качестве наблюдателя, высказал свои соображения и выводы перед комиссией, состоящей из военных моряков и кораблестроителей. Сокрушительный разгром русского флота произвел сильное впечатление на весь мир и показал, что в будущем исход морского боя будут решать хорошо бронированные быстроходные корабли, вооруженные дальнобойной тяжелой артиллерией. А этим условиям не отвечал ни один из находящихся в строю броненосцев флота Ее Величества. Многовековой лозунг «Правь, Британия», морями оказался под угрозой. Идея создания принципиально нового линейного корабля к этому времени носилась в воздухе. Первый морской лорд британского адмиралтейства Фишер еще в 1899 году пришел к выводу, что прицельный артиллерийский огонь можно вести не только с дистанции 15, 20, но и 30, 40 кабельтов. Однако максимально эффективным этот огонь мог быть только при стрельбе из орудий одинакового калибра. Вывод напрашивался сам собой. Линкор требовалось вооружить как можно большим числом дальнобойных крупнокалиберных орудий, отказавшись от традиционной для броненосцев того времени средней артиллерии. По замыслу Фишера, вместо 4 12-дюймовых орудий в двух башнях предполагалось установить 12 таких пушек в 6 двухорудийных башнях с тем, чтобы в нос и в корму могли стрелять 6 стволов, а на любой борт – 8. Аналогичное предложение еще в 1902 году высказал инспектор артиллерии английского флота Мэй. В результате тщательных исследований он пришел к выводу, что средняя артиллерия на линкорах бесполезна. Возросшая скорострельность орудий крупного калибра обесценивает железный дождь, обеспечиваемый орудиями среднего калибра, и средняя артиллерия неминуемо будет уничтожена главным калибром неприятеля с дальней дистанции, еще до того, как сама она сможет открыть огонь. Исходя из этого, Мэй предложил вооружить новые броненосцы «Лорд Нельсон» и «Агамемнон» 12 305-миллиметровыми орудиями. Но в 1902 году подобная идея показалась адмиралтейству чересчур смелой. Сработала инерция мышления, и для «Лорда Нельсона» была принята стандартная схема размещения артиллерии. 4 12-дюймовых и 10 9,2-дюймовых пушек. Теперь же, после Цусимы, когда всем все стало ясно, требовалось спешно нагонять упущенное время. На конкурс поступило 8 проектов линейных кораблей, которые рассматривались комиссией, возглавляемой лордом Фишером. Среди этих проектов были и очень удачные и оригинальные, в том числе и проект линкора с трехорудийными башнями, что сулило немалые технические и тактические выгоды. Однако победителем оказался проект Норбета. Комиссию и лично лорда Фишера ошеломил срок готовности корабля, заявленный автором, всего один год. Фишер оказался поистине провидцем, поставив во главу угла кратчайший срок постройки нового линкора. Великобритания первой получила корабль, появление которого обесценило все прежние броненосцы, включая и недавно заложенные. Ни один из них не мог противостоять дредноуту в бою, и государство, затратившие огромные средства на их постройку, оказались почти безоружными в войне на море. Именно поэтому с появлением неустрашимого началась новая эпоха военного кораблестроения. Однако это было только началом. Военно-морское соперничество началось с нуля, и главный противник Британской империи, над которой никогда не заходит солнце Германия, не преминула приступить к серийному строительству дредноутов. К 1910 году в строю и на стапелях в Англии находилось 10 дредноутов, а в Германии – 8, причем немцы намеревались закладывать по 4 новых дредноута ежегодно. Двухдержавный стандарт – принцип, согласно которому британский флот должен быть равен флотам двух любых морских держав, оказался под угрозой, а этого владычица морей допустить никак не могла. Английский ответ на германский вызов был прост. Если Германия будет закладывать по 4 новых дредноута ежегодно, Британия будет закладывать по 8. Кроме того, англичане постарались добиться и качественного перевеса в огневой мощи. Главный калибр орудий британских сверхдредноутов возрос с 305 мм до 343 мм, а затем и до 380 мм. Волны Северного моря стонали под тяжестью сползавших в них бронированных чудовищ. С английской стороны выстраивались эскадры Сьюпербов, Коллингвудов, Геркулесов, Монархов, Центурионов, Мальборо, Инвинсиблов, Индефатигаблов и Лайонов с германской эскадрой Вестфаленов, Гильголандов, Кайзеров, Кёнигов, Мальтке и Дерфлингеров. Они мрачно смотрели друг на друга сквозь узкие щели боевых рубок в ожидании часа, когда можно будет обменяться ударами многосоткилограммовых снарядов. И этот час был уже близок. Британия выиграла гонку морских вооружений. К началу Первой мировой войны она имела в строю 20 дредноутов и 9 линейных крейсеров, в постройке 12 дредноутов и 1 линейный крейсер против германских 14 дредноутов и 4 линейных крейсеров в строю и 5 дредноутов и 3 линейных крейсеров в постройке. Полуторакратное превосходство англичан не оставляло немцам надежды на победу в генеральном сражении, и флот открытого моря действовал в соответствии с доктриной предварительного уравнивания сил, намереваясь пощипать Гранд-флит минами, ночными торпедными атаками эсминцев и подводными лодками и отчаянно надеясь на встречу с частью британского флота, уничтожение которой уравновесило бы шансы сторон. И такая встреча почти состоялась в декабре 1914 года. Глава 1. Снаряды летят с моря. 30 октября 1914 года. Адмирал Джон Джиллика был мрачен. Общеевропейская война на море развивалась совсем не так, как привыкли считать военно-морские авторитеты. С самого ее начала было ясно, что ближняя блокада германского побережья невозможна. Минные заграждения и атаки миноносцев в темное время суток чреваты для Royal Navy тяжелыми потерями. Оставалась блокада дальняя, требовавшая от англичан огромного напряжения сил и оставлявшая флоту Кайзера известную свободу действий. Немецкие корабли могли выходить в Северное море, не рискуя немедленно встретиться с превосходящими силами противника. Британцы берегли свой флот, прекрасно понимая, что в случае утраты господства на море Англия проиграет войну. Правда, еще в августе, вскоре после начала войны, британские корабли совершили набег на Гельголандскую бухту и учинили там погром, обильно пустив кровь немцам, были потоплены 3 германских легких крейсера. Однако не прошло и месяца, как германцы взяли реванш. Маленькая немецкая подводная лодка Ю-9 играючи пустила на дно 3 английских броненосных крейсера, расстреляв их в упор торпедами из-под воды. Это был шок, в войне на море во весь голос заявила о себе новая сила, и сила очень опасная. Подводные лодки казались вездесущими. Грозные дредноуты Гранд-флита прятались в базы Шотландии, боясь высунуть оттуда нос, но даже там они не чувствовали себя в безопасности. Дошло до того, что англичанам пришлось в спешном порядке строить макеты своих линкоров и выставлять их на показ на восточном побережье Великобритании от Темзы до Инвернесса. Трепещите, флот Ее Величества здесь, и он во всеоружии. А кроме подводных лодок, были еще и мины. И не далее как 3 дня назад, 27 октября, на этих минах подорвался и погиб новейший дредноут «Дишис». Это произвело на командование Гранд-флита впечатление, схожее с впечатлением, произведенным на японцев гибелью на русских минах под Порт-Артуром 2 эскадренных броненосцев. Активность британского флота резко снизилась, тем более что англичане испытывали острую нехватку эсминцев, прикрытия их при Гранд-флите было не больше полусотни. 30 октября 1914 года лорд Фишер сменил на посту первого морского лорда принца Луи Баттенбергского. Агрессивная энергичность Джеки Фишера была хорошо известна, и адмирал Джон Джиллика, командующий Гранд-флитом, поспешил написать письмо в Адмиралтейство, в котором излагал свое видение сложившейся ситуации и свои тактические соображения, сводившиеся к чистой обороне. Адмирал пробежал глазами написанное. «Я предполагаю сражаться только в северной части Северного моря». «Так, все верно. И еще мы добавим вот что», — подумал Джилика. «При известных обстоятельствах, если бы немцы отходили перед моим наступающим флотом, я счел бы этот маневр за намерение навести британский флот на мины и подводные лодки и отказался бы от преследования». Сэр Джон еще не знал, что в конце октября командующий флотом открытого моря Ингинольд получил от Вильгельма II разрешение произвести минно-заградительную операцию у Ермута. Ингинолю снова отказали в разрешении рискнуть в бою линейными кораблями, но разрешили использовать для нанесения удара по англичанам в Северном море линейные крейсеры. Сэр Джон Джилика еще не знал, что сегодня, 30 октября 1914 года, в 14 милях от побережья Норвегии, германской подводной лодкой Ю-17 под командованием старшего лейтенанта Фельдкирхнера был потоплен британский пароход «Глитра», ставший первой жертвой беспощадной войны против английского судоходства. И еще он не знал, что завтра, 1 ноября, морское могущество Великобритании получит хлесткую пощечину. В бою возле острова Коронель, что у Тихоокеанского побережья Южной Америки, германские крейсера «Шанхарст» и «Гнейзенау» быстро потопит два английских броненосных крейсера «Гудхоп» и «Монмут». Командующий Гранфлитом не знал многого. Людям не свойственно знать будущее, в том числе и вероятностное. 3 ноября 1914 года невысокие волны с тихим шорохом набегали на песчаный пляж Ермута. Было раннее утро, и берег был пустынным. Впрочем, пляж этого курортного местечка и днем не кишел народом, погода в начале ноября не балует теплом, а главное, война, вот уже 3 месяца полыхавшая в Европе. Там, за каналом, железные дивизии кайзера, смяв Бельгию, рвались к Парижу, но споткнулись о Марну. Там, на континенте, ревели сотни и тысячи орудий, и сотни тысяч солдат с обеих сторон шли на пулеметы и устилали землю своими трупами. Там, в Европе, ежедневно, и в большом числе, умирали люди, одетые в военную форму. Они горели желанием принести победу своей стране, и монотонная мясорубка позиционной войны еще не перемолола их воинственный патриотизм в мелкий фарш. Но все это был там, за тускло-серой лентой Ла-Манша, а здесь, в доброй старой Англии, о войне напоминала только печать встревоженности на лицах прохожих, заметное уменьшение количества мужчин да указующий перст лорда Китченера на плакатах с призывом «Вступай в армию своей страны». Над морем стлался туман. И в этом тумане что-то тяжело погромыхивало, как будто за его колышущейся серой завесой рычали какие-то неведомые чудовища. Рык это был очень зловещим, и мальчишка с собакой, бегавший по пляжу в поисках даров моря, выброшенных прибоем, счел за лучшее подозвать своего пса и убраться в дюны по-добру по-здорову, пока ревущие монстры не вздумали вылезти на пологий берег. Мальчишка этот ни разу не слышал артиллерийской стрельбы, зато он читал волшебные сказки про драконов. Рано утром 3 ноября 1914 года британская торпедно-канонерская лодка «Халсион», производившая траление к северо-востоку от Ермута, была обнаружена германской эскадрой контр-адмирала Хиппера, приближавшейся к английским берегам. Эскадра состояла из линейных крейсеров «Зейдлиц», «Мальтке» и «Фон дер Танн», броненосного крейсера «Блюхер» и легких крейсеров «Граудинс», «Кальберг» и «Штральзунд». Против этой армады с бортовым залпом 63 ствола калибром от 105 до 280 мм шансов у раритетной канонерки было не больше, чем у черепахи против хищного динозавра, и обстрелянный немцами английский корабль стал уходить. Это ему вряд ли бы удалось, если бы не помощь эскадренных миноносцев «Лайвли» и «Леопард», которые поставили плотную дымовую завесу. Кроме того, немцы опасались, что «Халсион» заведет их на минные заграждения, и не стали его преследовать. Канонерка отошла, отделавшись незначительными повреждениями от близких разрывов снарядов и 3 ранеными, и подняла тревогу, спеша сообщить по радио о неслыханном, о появлении вражеских кораблей у британских берегов. В 8 часов 30 минут на пляж Ермута упали первые германские снаряды. Мальчишка с собакой испуганно вжался в песок и закрыл голову руками при виде громадных фонтанов земли, выдранной взрывами. Стрельба кораблей Хиппера была абсолютно безрезультатной, но под ее прикрытием «Штральзунд» выставил минное заграждение, матросы кайзера споро выкатывали с кормы крейсера мину за миной. Мины тяжело плюхались в воду и замирали на заданной глубине в ожидании добычи. И они ее дождались. Британская подводная лодка длина 5, спешившая из Ермута для атаки наглого противника, наткнулась на одну из плававших мин, поставленных немцами, подорвалась и затонула. Из экипажа субмарины спаслись только два офицера и два матроса. Несмотря на то, что обстрел Ермута имел нулевой эффект, адмирал Франц Хиппер имел все основания быть довольным. Его корабли безнаказанно обстреляли британский берег и безнаказанно ушли. Могучий флот владычицы морей не смог их перехватить. Это уже можно было считать успехом, и адмирал Ингеноль, командующий флотом открытого моря, с трудом выбивший у кайзера Вильгельма разрешение на проведение минно-заградительной операции у Ермута под прикрытием линейных крейсеров, вознамерился развить этот успех. Есть основания полагать, адмирал Ингеноль обвел взглядом офицеров, сидевших в адмиральском салоне линейного корабля «Фридрих дер Гросси» и внимательно слушавших командующего флотом открытого моря, что несколько британских линейных крейсеров направлены против эскадры фон Шпее, недавно добившейся столь впечатляющего успеха в бою у острова Коронель. А это значит, взгляд Ингеноля остановился на адмирале Хиппере, что ваши линейные крейсера при встрече с отрядом Битти будут иметь неплохие шансы. Я бы сказал, равные. И на сей раз, добавил адмирал с торжеством в голосе, его величество кайзер разрешил поддержать крейсера линейными кораблями. Наши дредноуты, все, тоже выйдут в море, и будут держаться в 130 милях позади крейсеров Хиппера. Линейный корабль «Фридрих дер Гросси», флагман флота открытого моря. Цель набега, продолжал Ингеноль, обстрел Хартлпула, Скарборо и Уитби. Но не сама цель, веско произнес он. По мнению адмиральштаба, Гранд-флит скрывается в какой-то отдаленной базе, недоступной для субмарин. Наша задача – выманить его оттуда под удар наших подводных лодок, заранее развернутых у британского побережья, у Гарвича и Хамбера. Нападение на английские порты должно заставить сэра Джиллика выйти в море, гордость владычицы морей не потерпит такого оскорбления. С нами Бог. 16 декабря 1914 года. Серая вода Северного моря расступалась под форштевнями линейных крейсеров. Во главе эскадры, именовавшейся первой разведывательной группой, шел флагманский корабль адмирала Хиппера, Зейдлиц за ним следовали мальки броненосный крейсер Блюхер, новейший Дерфлингер, только вступивший в строй, и фон Дертан, первенец германских линейных крейсеров. Эскадра располагала 8-12-дюймовыми, 28-11-дюймовыми и 8-8-дюймовыми орудиями в бортовом залпе плюс 28-6-дюймовыми орудиями противоминной артиллерии. Вместе с ней шли вторая разведывательная группа в составе четырех лучших легких крейсеров Штральзунда, Грауденца, Страсбурга и Кальберга, имевших в бортовом залпе 24 105-мм орудия и скорость хода 27 узлов, и две флотилии эскадренных миноносцев. Немцы всерьез бросали вызов морскому могуществу Британии, у ее берегов. Линейный крейсер «Зейдлиц» – флагманский корабль контр-адмирала Хиппера. Побережье Англии встретило немцев штормом. Сильный ветер развел злую волну, и Хиппер отослал назад в открытое море все свои легкие корабли, за исключением груженного минами «Кальберга». На параллели Уитби германские крейсера прошли между минными полями Утайна и Хамбера и разделились. Зейдлиц, Мальтке и Блюхер взяли курс на Хартлпул, а Дерфлингер, фон Дертан и Кальберг направились к Скарборо. В 8 часов утра старые британские эскадренные миноносцы типа «Ривер», «Дунвы» и «Внетесты мой», находившиеся в дозоре у Хартлпула, внезапно увидели три больших корабля, призраками выскочивших из туманной дымки. Это были Зейдлиц, Мальтке и Блюхер. Немцы открыли огонь и сразу же захватили миноносцы в вилку, не дав им подойти на дистанцию торпедного залпа. Эсминцам оставалось только уходить, что они и сделали, маневрируя среди высоченных всплесков от тяжелых снарядов. Подойдя к берегу на 20 кабельтовых, германские корабли открыли огонь по городу и порту, пристреливаясь по легкому крейсеру «Петрол», который в это время выходил из гавани и угрожая уничтожением подводной лодки С-9. Спасаясь от обстрела, «Петрол» сел на мель и получил два попадания, а субмарина спешно погрузилась. Нейтрализовав символические морские силы англичан, немецкие линейные крейсера всей мощью обрушились на беззащитный город, выпустив по нему свыше 1000 снарядов крупного, среднего и малого калибров. Горели и рушились дома, под обломками гибли люди. 86 мирных граждан погибли, 420 были ранены. Среди убитых было 15 детей. После этого набега германские линейные крейсера получили кличку «Детоубийцы», которая закрепилась за ними до конца войны. Отпор пиратам дала береговая артиллерия, состоявшая всего из 3 6-дюймовых орудий, 2 на батареях Ю и 1 на маячной батарее. Английские артиллеристы отважно вели огонь среди клубов дыма и пыли, поднятой взрывами. Они потеряли убитыми и ранеными 20 человек, но выпустили 123 снаряда и добились 8 попаданий в немецкие корабли. Одним из снарядов, попавшим в Блюхер, было подбито 2 88-миллиметрового орудия и уничтожено много сложенных возле них боеприпасов. Однако взрыва не последовало, немецкие заряды горели, но не взрывались, и эта их особенность еще даст о себе знать в последующих боях. Пока Хиппер с 3 линейными крейсерами громил Хартлпул, а Кольберг ставил мины на фарватере, шедшем вдоль британского побережья и протраленном для каботажного плавания, Дерфлингер и фон дер Танн свели счеты со Скарборо, открыв огонь по станции береговой стражи, пустым казармам и городу. Безнаказанно выпустив по Скарборо около 800 снарядов, которыми было убито 18 человек и ранено более 100, германские крейсера вернулись к Уитби, где в течение 10 минут выпустили без малого 200 снарядов среднего калибра. Жертвы и разрушения в этом городке были ничтожны. Самым крупным успехом германских артиллеристов стало повреждение ворот местного аббатства, вдребезги разнесенных прямым попаданием. Однако психологический эффект обстрела сразу 3 населенных пунктов побережья доброй старой Англии был велик. Вражеские корабли не угрожали британским берегам со времен англо-голландских войн 17 века. 12 поколений островитян росли с твердой уверенностью в непобедимости флота Ее Величества и в неприкосновенности берегов Англии. И вдруг эта святая вера в одночасье рухнула, взорванная тяжелыми немецкими снарядами, падавшими на головы законопослушных английских граждан. Потревоженное осиное гнездо гневно загудело. Многочисленные английские корабли со всех сторон ринулись туда, где гордому девизу «Правь, Британия, морями» был нанесен такой болезненный укол. Глава 2. Место встречи изменить нельзя. Благодаря радиоперехвату, намерение германского командования произвести набег на побережье Йоркшира не было тайной для англичан. Адмиралтейство известило Джиллика, что противник собирается направить свои линейные крейсера к британским берегам на рассвете 16 декабря, но при этом весьма маловероятно, чтобы германские линейные корабли вышли в море. Зная о трепетном отношении кайзера Вильгельма к драгоценным дредноутам флота открытого моря и о его нежелании рисковать ими, в Адмиралтействе полагали, что новый рейд будет точным повторением ноябрьского набега на Ярмут и будет осуществлен одними линейными крейсерами Хиппера. Исходя из этого, Гранд-флит получил приказ отправить на юг на поддержку Битти только 2-ю эскадру линкоров в составе 6 новейших дредноутов, Кинг-Джордж 5, Аякс, Центурион, Орион, Монарх и Конкерор, вооруженных 10-343-миллиметровыми орудиями каждый, и 3-ю эскадру крейсеров контр-адмирала Пекингхэма из Росайта. В повышенную готовность была приведена эскадра броненосцев, базировавшаяся на порты восточного побережья. Адмирал Битти, вышедший из Кромарти 15 декабря, вел 4 линейных крейсера, 1-ю эскадру крейсеров коммодора Гудинофа и горвический отряд коммодора Тервита. Англичане испытывали острую нехватку эсминцев. Из-за плохой погоды миноносцы Тервита остались у Ярмута, и с крейсерами Битти шли всего лишь 7 кораблей 4-й флотилии, Линксом, Бускит, Юнити, Харди, Шарк, Акоста, Спитфир. Из-за сильного волны крейсера скауты Бланш из отряда Гудинофа и Бодицея, сопровождавшие дредноуты Уоррендера, также были вынуждены вернуться, однако ловчая сеть, раскинутая англичанами, стягивалась. Эскадра британских дредноутов типа Орион. Англичане задались целью выйти в тыл германскому флоту, если он посмеет напасть на британские берега, и отрезать его от баз. Адмиралтейство не то чтобы напрочь исключало вероятность встречи 2-й эскадры Уоррендера с дредноутами флота открытого моря, однако считало, что «Орионы» превосходят германские линкоры по скорости и смогут уклониться от боя в случае неблагоприятного для англичан соотношения сил. На самом деле это было не так. «Аяксы» превосходили по скорости хода на 1 узел немецкие дредноуты типа «Позен» и «Гильголанд», но уступали на 2 узла новейшим турбинным «Кайзерам». Эскадра Хиппера вышла в море рано утром 15 декабря, а вскоре за ней последовали и 14 германских дредноутов. 4 Рейнланда, 4 Астфрисланда, 5 Кайзеров и новейший Гроссер Курфюрст. Линейные корабли флота открытого моря прикрывал передовой дозор в составе броненосных крейсеров «Принц Генрих» и легкого крейсера «Гамбург» и флотилии эсминцев. С флангов шли четыре легких крейсера с двумя флотилиями эсминцев. Замыкали строй легкий крейсер «Штутгарт» и две флотилии эскадренных миноносцев. Вместе с дредноутами шли восемь броненосцев типа «Дайчланд». Эти корабли не могли тягаться с новыми линкорами «Гранфлита», но с броненосцами типа «Кинг-Эдуард» – вполне. Рандеву британских сил было назначено на 16 декабря в 7 часов 30 минут, примерно в 110 милях восточнее мыса Флемборохед. Рандеву линейных кораблей флота открытого моря случайно было назначено почти там же, лишь в каких-нибудь 30 милях севернее, на 6 часов 16 декабря. Британский флот двигался отрядами и подвергался опасности наткнуться по частям на весь германский флот с его 18 дредноутами против 10 британских, 160 тяжелых орудий у немцев против 92 тяжелых орудий у англичан. Кроме того, германские корабли превосходили британские по бронированию. Два мощных флота шли навстречу друг другу. Столкновение казалось неизбежным. В полночь с 15 на 16 декабря германские линейные и легкие крейсеры, идя на запад, прошли как раз впереди британских сил возле Доггербанки, едва не встретившись с ними. Британский флот двигался строем фронта, растянувшись на 13 миль и направляясь на позицию, находившуюся позади продвигавшегося противника. А в 5 часов 15 минут 16 декабря на Доггербанке 7 британских эскадренных миноносцев наткнулись на немецкий эскадренный миноносец 5-155, шедший впереди кораблей, прикрывавших главные силы флота открытого моря. Запросив опознавательный и получив неверный ответ, эсминец «Линкс» открыл огонь по германскому миноносцу. Было темно, сильно штормило, и британские миноносцы «Эмбускит» и «Линкс», несмотря на значительное превосходство вооружения, получили повреждения, тогда как шустро нырявший среди волн 5-155 ушел невредимым и вызвал по радиопомощь. На его вызов подоспели легкий крейсер «Гамбург» и еще два германских эскадренных миноносца. Последовал жаркий артиллерийский бой на дистанции в 7 кабельтовых. Английский эсминец «Харди» выпустил торпеду, но промахнулся и отошел, получив несколько попаданий и потеряв двоих убитыми и 15 человек ранеными. В «Гамбург» было два попадания. Каждая из сторон донесла о потоплении противника. Англичане, приняв столб воды от снаряда у борта «Гамбурга» за торпедное попадание, сочли германский крейсер потопленным. Немцы решили, что потопили один вражеский эсминец и еще один повредили. Эта короткая перестрелка легких сил имела неожиданно большое значение. Адмирал Ингеноль, получив известие, что британские эскадренные миноносцы находятся поблизости, прямо по курсу, задумался. На плечи адмирала давил груз страшной ответственности. Командующий флотом открытого моря не хотел подвергать свои дредноуты риску ночной торпедной атаки. Первым побуждением Ингеноля было отвернуть и обойти опасный район. Но в этом случае линейные крейсера «Хиппера», уже подходившие к британским берегам, оставались без поддержки линейного флота, и в случае встречи с превосходящими силами англичан их судьба была бы незавидной. Что же делать? Лихорадочно думал адмирал. В боевой рубке Фридриха дер Гроссе висело напряженное молчание. Офицеры флота открытого моря ждали решения своего командующего. «Сбавить ход на 4 узла», — произнес Ингеноль, — «до рассвета и до прояснения обстановки. Рандеву с первой разведывательной группой откладывается. Кораблям охранения повысить бдительность». Англичане не подозревали, что они сражались с авангардом флота открытого моря. Битти не стал преследовать легкие корабли противника, поскольку принял их за отдельную флотилию. В 6 часов 50 минут его эскадренные миноносцы имели еще одну перестрелку с эсминцами противника, а затем обнаружили ран и погнались за ним, взывая по радио о помощи, пока появление двух немецких крейсеров не заставило их прекратить погоню. Радиограмма с эсминца «Шарк» была принята Уоррингером только в 7 часов 30 минут и около 8 часов адмирал запросил Битти, намерен ли он преследовать ран. Выяснилось, что Битти ничего не знал о германском крейсере. Однако он тут же повернул на восток и увеличил скорость, не подозревая, что впереди, медленно приближавшиеся главные силы германского флота. В 8 часов 35 минут британские эсминцы прекратили преследование противника, а в 8 часов 45 минут, получив сообщение о нападении немцев на побережье Йоркшира, от преследования отказался и сам Битти. Теперь он видел свою задачу в том, чтобы перехватить германских корсаров. Как только Джилика из перехваченных радиограмм узнал об обстреле Скарбора и Хартлпула, он приказал всем силам Гранфлита, которые еще оставались в Скапа-Флау, выйти в море и идти к Гельголандской бухте. Третьей эскадре линейных кораблей было приказано выйти из Росайта, чтобы перехватить немцев, если они пойдут на север вдоль побережья. Действия командующего Гранфлитом были правильны, но он не исправил, и не мог исправить, первоначальные ошибки адмиралтейства, которое с самого начала не выслало в море весь Гранфлит на случай возможного боя с немецкими дредноутами. Хипперу пришлось думать о своем спасении. Он не знал, что все три возможных пути отхода мимо минных полей у восточного побережья Англии были перекрыты. На юге, линкорами Уоррендера и отрядом Тервита, в центре, линейными крейсерами Битти, а на севере, броненосцами Бритфорда. Хиппер выбрал для отхода центральный фарватер. Тем временем, в 9 часов 30 минут, эскадры Уоррендера и Битти соединились и повернули на запад. Битти шел южнее, развернув впереди завесу легких крейсеров, а Уоррендер, севернее, расширяя прочесываемый район моря. Оба английских адмирала были уверены, что вот-вот поймают за хвост пиратов Кайзера. В 11 часов 30 минут Саутгемптон фланговый корабль завесы, двигавшийся в 3,5 милях впереди флагмана Битти, линейного крейсера Лайон обнаружил вражеский крейсер, шедший на юг. Это был Штральзунд из состава 2-й разведывательной группы. Бирмингем, Ноттингем и Фалмут пошли на помощь своему коммодору. Гудинов лег на курс, параллельный курсу противника, и открыл огонь, сообщив по радио адмиралу Битти о контакте с неприятелем. Германский легкий крейсер с его 105-миллиметровками многократно уступал по огневой мощи английским городам, вооруженным 6-дюймовыми орудиями. Дуэль была бы неравной, тем более что за кораблями Гудинова в тумане проступили угловатые силуэты линейных крейсеров, кошек Битти. Тех самых, которые в августе рвали на части немецкие крейсера в бою у Гельголанда. Штральзунд получил в том бою царапины от кошачьих когтей, и его командир не имел ни малейшего желания связываться со столь грозным противником. Германский крейсер, отстреливаясь и уклоняясь от залпов, бросился на утек, разумно полагая, что самоубийство можно обставить несколько менее помпезно, и сообщил по радио Хипперу о появлении английских линейных крейсеров. Штральзунд по скорости превосходил крейсера Гудинова, и это стало для него спасением. В 11 часов 50 минут Битти передал прожектором сигнал Ноттингему и Фалмуту. Легким крейсерам занять место в завесе и следовать за неприятелем, находясь в 5 милях впереди меня. Саутгемптон и Бирмингем продолжали погоню, с каждой минутой приближаясь к линейным крейсерам Хиппера, шедшим за Штральзундом. Первая разведывательная группа резко повернула на север, уходя от погони. Но этот курс вел прямиком на линкоры Уоррендера, и расстояние между ними быстро сокращалось. В 12 часов 15 минут с Риона, с флагманского корабля контр-адмирала Роберта Арбетната, младшего флагмана эскадры Уоррендера, заметили легкие крейсера и эсминцы Хиппера в разрыве дождевого шквала. Флаг капитан Арбетната Дриер навел орудие на головной германский крейсер и запросил у адмирала разрешение открыть огонь. Под дождем приказа Уоррендера ответил тот, и уходившие на север германские корабли скрылись в полосе тумана. Тем временем Саутгемптон, гнавшийся за Штральзундом, увидел в туманной дымке силуэты 5 больших кораблей и опознал в них германские линейные крейсера. Получив сообщение от Гудинова, Битти немедленно увеличил скорость хода своих кораблей сначала до 25, потом до 27, а затем и до 29 узлов. Такой ход мог дать только Тайгер. Нью-Зиленд начал отставать, однако Лайон и Куин Мэри не сдавались. Их машинные команды, горевшие желанием отомстить немцам за обстрел британских городов и возбужденные близостью боя, сделали невозможное. Разбросав на полнеба густые космы тяжелого угольного дыма, англичане настигали противника, и Хиппер сделал то, что должен был сделать. Дал радио командующему флотом открытого моря. В его сообщении ничего не говорилось о линкорах противника, и поэтому Ингеноль, отбросив колебания, повел свои дредноуты на выручку Хипперу. Место встречи изменить нельзя, британские и германские корабли сближались, и бой между ними был уже неизбежен. Вице-адмирал Дэвид Битти поднялся на мостик Лайона, пренебрегая броней рубки. Этот человек обладал незаурядным мужеством, а из тесных боевых рубок было очень плохо видно, и Бетти не хотел из-за ограниченной видимости упустить какую-либо важную деталь предстоящего сражения. «Кошки поймали мышек», – процедил он сквозь зубы, разглядывая в бинокль серые силуэты германских кораблей. Глава 3. Хрупкие хребты кошек. Броненосный крейсер «Блюхер», заложенный в 1907 году и спущенный в 1908, вошел в строй в 1910. Он был последним и лучшим кораблем своего класса в германском флоте, однако проект его явно запоздал. В Англии уже вовсю строились корабли нового подкласса, линейные крейсера, в бою с которыми крейсера-броненосные имели столько же шансов на успех, как броненосцы в бою против дредноутов. По замыслу «Блюхер» был уменьшенной копией «Нассау», первого германского дредноута, с уменьшенным главным калибром, облегченным бронированием и повышенной скоростью хода. В какой-то степени проект этот был результатом дезинформации. Предполагалось, что английские «Инвинсиблы» будут вооружены 10-234-мм пушками, против которых 12-8-дюймовых орудий «Блюхера» было бы достаточно. Когда же выяснилось, что на самом деле первые английские кошки несут 12-дюймовые орудия, останавливать постройку «Блюхера» или в корне его переделывать было уже поздно. Вот так и получился корабль, тактико-технические данные которого лучше всего характеризовались русской поговоркой «Ни богу свечка, ни черту кочерга». Германское командование толком не знало, что же с ним делать. Из-за относительной слабости вооружения «Блюхер» нельзя было считать полноценным линейным крейсером, а направлять его для службы в колониях было бы слишком расточительно. Поднимался даже вопрос о продаже крейсера Турции, но в конце концов «Блюхер» стал учебным артиллерийским кораблем. А после начала мировой войны он вошел в состав первой разведывательной группы флота открытого моря. Линейных крейсеров у «Хиппера» остро не хватало, а скорость «Блюхера», считавшегося самым быстроходным крупным кораблем с поршневыми машинами, была вполне приличной.